как сильно эти созвездия хотели порвать, переживать и опробовать этот сценарий почти ощущалось на моей коже. В этой ситуации мне оставалось лишь хвататься за любую соломинку.